Камни красного луча. Красный цвет является наиболее востребованным цветом на планете, поскольку он поглощается, в то время как другие цвета видимого света, зеленый, синий, преимущественно отражаются от поверхности предметов. Наш орган зрения имеет рецепторы, которые воспринимают либо красный, либо зеленый, либо голубой цвета. Все другие цвета – это комбинации трех названных, так же, как и цвета на экране телевизора. Красный цвет наиболее важен для выживания. Глаза способны различать до 400 оттенков красного, в то время как оттенков голубого они различают в 10 раз меньше. Красный луч – это луч жизненной силы, смелости и любви. Камни красного цвета – рубин, красный гранит, родолит, родонит, родохрозит, розовый кварц, рубеллит, розовый турмалин.